Глава 13. Мирон. Планируемый с Павлом финальный разговор состоялся даже раньше, вернее, поздно вечером. Когда Григорий написал мне, что объект готов, я, собрав все приготовленные материалы, поднялся в кабинет шефа. Как чувствовал, что не надо уезжать, так и остался после работы под предлогом завершения срочного заказа. Лизы в приемной, естественно, уже не оказалось, поэтому беспрепятственно зашел в кабинет и прикрыл дверь. Павел стоял у панорамного окна, гипнотизируя тяжелым взглядом темнеющий город. По всему его напряженному виду стало ясно, как его приложили последние новости, а я собирался добавить сверху. Даже жалко его стало, но тут как пластырь. Лучше отрывать сразу и быстро. В конечном итоге я собирался ему помочь, спасая его бизнес, пусть ценой станет София. Ее ему не видать. Гриша сидел за столом. Вокруг разложены фотографии, документы и распечатки графиков и звонков. Кивнув на Павла, он дал понять, что теперь мой выход, и основная информация уже преподнесена. «Кто вас нанял?» — глухо проговорил Павел, поворачиваясь и буравя меня взглядом. «И как я могу вам доверять?» «Вот, и это только часть». Протягивая ему принесенную с собой папку, начал я. «Не ищи подвох. Ты и так прощелкал крысу в своем амбаре». «Все еще не верится», — поморщившись, выдавил Павел. «В любом случае, я не преследовал цели отжать или развалить твой бизнес». Подняв ладони кверху, заключил я и продолжил уверенно. «Я привык проверять объекты вложения средств. Это обычная процедура. Думаю, что Григорий даст тебе пару ценных советов на будущее». «Ты все еще готов вкладываться?» — скептически поинтересовался Павел. «А почему нет?» — парировал я. «Ты сильный игрок в этой сфере, потенциал безграничен. Я помогу вывести твой бизнес на новый уровень дохода и, как и планировал, открою филиал в Лондоне. Мои люди уже занимаются подготовкой». «Спасибо», — кивнув, сказал Павел. «Как насчет условий нашего контракта? Полагаю, что в свете последних событий ты захочешь внести изменения». «Изменение только одно, но для меня оно главное». Проследив за неоднозначной реакцией Павла, тут же продолжил. «Ты забываешь о Софии и уходишь с моей дороги». «Вот как!» Играя желваками, зло проговорил Павел. «Полагаю, что ты и в Лондон ее заберешь?» «Несомненно, она едет со мной». Уверенно обрываю его надежды и добавляю. «Остальных сотрудников я тоже отберу сам». После Нового года первая группа уже приступит к реализации проекта на месте. «Ты не оставляешь мне шанса, а ей выбора», — опускаясь на диван, устало произносит Павел. «Слишком высокая цена. А как же ее мнение?» «Считай, что моя помощь — это и есть цена», — подвожу итог, озвучивая свое условие. «Цена ее годового контракта. А ты уходишь в сторону и не мешаешь». «Она не игрушка для мажора». Гневным взглядом сверлит меня Павел. «Не игрушка», — кивая, соглашаюсь я. «Она моя будущая жена, хотя пока об этом не знает». Удовлетворенно проследил за штормом эмоций на вытянувшемся лице Павла и потом добавил, забивая последний гвоздь в крышку «Ну ладно, не гроба». Просто дал информацию для размышления, что пора разобраться не только с бизнесом. «Тебе еще предстоит разобраться со своей личной жизнью. В частности, с бывшей женой. Кристина, кажется... Так вот, она и является основным заказчиком развала твоей компании, причем в паре с твоим псевдодругом». Павел сдавленно выдохнул и, сжав пальцами виски, опустил голову. «В свете выяснившихся обстоятельств Софии, в принципе, было бы с тобой небезопасно с самого начала. Ты же понимаешь, что, прознав про вашу связь, ее могли устранить». Договариваю, глядя на его шокированное лицо. «Молодец, выводы сделал правильные. Осталось закрепить результат. В связи с этим я планирую пригласить в группу спецов и Лизу. Пока ты будешь разбираться с последствиями развала компании и со своими чувствами, ей будет безопаснее подальше от тебя». Подумав, добавляю, удивительно, что ее не тронули за все это время. «А Лиза тут при чем?» Удивленно вскидывает брови Павел. «Или ее тоже обманом увезешь? Без нее я как без рук». «Ну не без члена же!» — хохотнул я, пытаясь разрядить обстановку. Ну, правда, дай девочке вырасти профессионально». «Да я не против», — растерянно ответил Павел. «Но в этом хаосе кем я ее заменю? Доверия никому уже нет». «Могу вам мою сестру Алису порекомендовать», — встрял в разговор до этого тактично отмалчивающийся Гриша. И добавил, видя мой удивленный взгляд. «Ну а что? Она профи, и на его израненное сердце претендовать точно не будет. Сама себя собирает по кускам после неудачного развода». «Давайте вашу Алису, раз уж на то пошло». Смирившись, выдохнул Павел. «Вот и чудно!» — довольно потирая руки, проговорил Гриша. «К Новому году перевезу ее сюда. Она у меня боевая, быстро тут у вас порядки наведет». «Но Лиза должна дать согласие на поездку сама», — добавил Павел, и я кивнул, закрепляя договоренность. Заказав поздний ужин, мы просидели втроем почти до 3 утра, споря, обсуждая детали предстоявших изменений в компании. Распланировали расширение и договорились, не без моего сопротивления, что службу безопасности компании возглавит Гриша, дополнительно набрав своих спецов. Помня о его растущей привязанности к Коле, я повозмущался больше для вида и в итоге согласился. Павел, пусть еще и заметно пришибленный, общался более открыто и шел на уступки. Его неприязнь ко мне, конечно же, не испарилась в мгновение ока, но я понимал, что потерять бизнес для него было намного страшнее, чем Софию, в чувствах которой подтверждение он так и не получил. И не получит. А как остынет и осознает свои выгоды, может быть, еще и друзьями станем. Тяжко ему было бы ухаживать за ней, а тем более строить семью, потеряя он бизнес, являющийся делом всей жизни. София. На следующий день на работу шла с некоторым опасением. Уверена, что до шефа уже дошли слухи об ухаживаниях Мирона и об орхидее, заменившей подаренные им розы, и, скорее всего, о поцелуе в лифте. Да и в кафе нас постоянно видят вместе, хоть и в компании подруг. Павел не давал о себе знать уже пару дней. Ни звонков, ни новых сюрпризов. Вот и думай теперь, пакость какую готовит или молча отступил, смирившись с наличием конкурента. Боялась его реакции и возможных последствий для своей карьеры, как бы вообще работу не потерять. Может, я поторопилась? Со стороны это выглядит очень странно и легкомысленно. Шефа прямым текстом отправила в лист ожидания, а сама якобы принимаю ухаживание нового стажера. И как это воспринимают остальные коллеги? Только зря переживала. Как оказалось, шифроваться от коллег и Павла не пришлось. В офисе стоял такой странный бедлам, причем на всех этажах и во всех отделах. Шеф почти весь день отсутствовал, но с самого утра в отдельный кабинет вызывали по очереди всех начальников отдела и их заместителей, а потом выборочно некоторых сотрудников. Нас это не коснулось, как и отделов внедрений и сопровождения. У администратора Оли только забрали на проверку архив расторгнутых договоров, как мы поняли по тем клиентам, которые уходили к конкурентам после многих лет сотрудничества. Нам ничего толком не сказали, и вся информация поступала выборочно. Работа в этот день тоже велась урывками, хотя еще утром Ольга всем сообщила, что в связи с грядущими изменениями и расширением штата компании ведутся подготовительные работы и кадровые перестановки. Пару сотрудников почему-то уволили, но большая часть коллектива находилась в приятном волнении, так как прошел слух, что будут набирать сотрудников в новый отдел, и часть давно работающих коллег в связи с этим ждет повышение или перевод на более высокий оклад в связи с изменением должностного функционала. А самой интригующей новостью был слух о планирующейся 3-месячной стажировке для нескольких сотрудников, и не где-то, а за рубежом. И хотя страну и город пока не называли, всем одинаково сильно хотелось попасть в список счастливчиков. Все гадали, сколько человек поедет и какие критерии отбора озвучит начальство, но большинство коллег сошлись во мнении, что те, кто поедет на стажировку, как раз-таки составят будущий костяк руководителей отдела и специалистов высокой категории. Неудивительно, что, сидя с подругами и Мироном в кафе за обедом, мы опять вернулись к этой горячей теме. «Очень хочу поехать», — мечтательно сказала Лара и уверенно добавила. «Тем более я работаю в компании уже почти 2 года». «Надеюсь, что тебе повезет», — поддержал Мирон, уже привычно сидящий рядом со мной. «А мне не светит такая стажировка», — грустно отозвалась Лиза и вздохнула. «Хоть и работаю примерно столько же, Не видать мне карьерного роста. Мне тоже, вздохнула я. Я совсем новичок. Уверена, что мою анкету даже рассматривать не будут. А так хочется. Не расстраивайся раньше времени, сказал Мирон, приобняв меня за плечи и чмокнув в висок, вызывая всеобщее умиление подруг и очередную порцию румянца на моих щеках. «Конечно», — уверенно сказала Лара. «Я слышала, что такие стажировки планируют ввести на постоянной основе раз в год. Вы с Мироном работаете совсем недавно, но, может, через год появится шанс?» «Вот видишь», — улыбнулся Мирон, заправляя выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Мы тоже когда-нибудь поедем?» «Я тоже хочу», — законючила Лиза, надув губы. «Не всю же жизнь мне только и делать, что таскать бумажки и кофе. Я хочу развиваться в профессии, а мне шеф даже шанса не хочет дать». «Будет тебе шанс», — подмигнув, усмехнулся Мирон. «Главное — захотеть, а шеф со временем согласится». «Надо выкатить ему ультиматум», — проворчала Лиза. «Либо шанс развиваться, либо уволюсь». «Не торопись», — сказала Лара. «Раз грядут такие изменения, не исключено, что тебя тоже подвинут в должности. Ты же вроде готовишь проект на объявленный конкурс». «Да, и это будет бомба», — с гордостью заявила Лиза. «Не зря я была одной из лучших на курсе». «О, правда?» — удивилась я. «Так надо практиковаться хоть иногда, пока все не забылось». «Ага, забудется тут», — хохотнула Лара, отпивая кофе. «Все в офисе в курсе, ну, кроме шефа, конечно, что Лиза берет задания с буфера и часто выручает нас на крупных проектах. Она многим коллегам помогала разгребать сложные заказы, вот все и молчат». «Не понимаю, зачем ты зарываешь свой талант?» — удивился Мирон, глядя на смутившуюся от похвалы Лизу. «Потом ведь жалеть будешь об упущенном времени и возможностях». «Похоже, она в процессе переоценки ценностей», — хитро улыбнулась Лара и загадочно добавила. «И не только она, Вангую. Грядут счастливые изменения».